Глава 67. Когда мы приземлились в Северной Каролине, во мне зашевелился ужас. В голове гремели вопросы, и я чувствовала, ответы ближе, чем когда-либо прежде, но они придут вместе со смертельной правдой. Роланд взял машину на прокат, и мы поехали прямо к Келвину. Роланд припарковался у обочины, а затем посмотрел в боковое окно, изучая дом. Да, не похоже на место, куда Мэлла не могла бы сбежать. «Ну, если других вариантов не было», — пожал плечами Дилан. У меня в сумке зазвонил телефон, и я достала мобильник. На экране светилось имя брата. Я ответила, включив громкую связь. «Кэл, ты разузнал что-нибудь?» «Да. Итак, этот Келвин Томпсон владел клубом. Он объявил себя банкротом примерно за 2 года до скандала с изнасилованием. Мать Мелани работала в клубе, там они и познакомились». «Правда?» «Да. Мы связались с бывшей сотрудницей Томпсона. Она все рассказала». Томпсон начал терять деньги и сошелся с матерью Мелани, Полин. Той оставил небольшое наследство покойный муж. Кстати, не думаю, что он отец этих девочек. Но наверняка сказать нельзя. В свидетельствах о рождении имени отца нет. Так или иначе, Келвин жил с Полин примерно год. Потом выиграл в моментальную лотерею $15 000, и через пару недель его осудили. Ого. Келвин, наверное, решил бросить Полин, когда получил деньги. Но где же она сейчас? — спросила я, взглянув на Роланда. — Умерла в 2012 году. Рак. — В 2012? Я задумалась. В этом же году Мелани познакомилась с Роландом. — Что-нибудь еще нашел? — Честно говоря, больше ничего. После приговора Келвину все затихло. В конце концов, он вышел условно-досрочно, устроился на работу в вечернюю смену. Мне кажется, с тех пор, как он освободился, он не высовывается и избегает неприятностей. Условный срок длился всего несколько месяцев. Похоже, он исправился и зажил как добропорядочный гражданин. К тому же сестер больше нет в роли. Уверен, это также значительно облегчило участь Келвина. Я глянула в окно на дом. Да, звучит как прекрасная история возвращения, но я не верю, что Келвин вдруг стал законопослушным гражданином. Да, есть еще кое-что, но уже не о нем. Мы нашли записи о рождении Мелани и увидели, что они с Майли родились в один день. Да, они близнецы, вздохнула я. Как совсем недавно выяснилось. Я покосилась на Роланда, и тот виновато поджал губы. «А, ну хорошо, что ты в курсе. Еще нашлось упоминание о лечении Майли от наркозависимости. В 2012 году, как раз когда умерла их мать. Судя по всему, в клинику ее положила женщина». У меня ёкнуло сердце. «Откуда ты знаешь?» «Один из моих парней умеет взламывать записи о бронированиях, электронные документы, полицейские архивы и журналы вызовов». Все, что я делаю, это задаю вопросы, а он находит ответы. В большинстве случаев он действует нелегально, и я был бы признателен, если бы это осталось между нами. В общем, есть кадры, как Майли оформляют на лечение. Отправь мне. Хорошо. Кэл повесил трубку, а через несколько секунд телефон пикнул. От брата пришло видео. Я открыла файл, и Роланд перегнулся через коробку передач, а Дилан подался вперед, чтобы тоже посмотреть. Камера снимала под углом, но было четко видно, как две женщины заходят в клинику. Одна помогает другой держаться на ногах. Женщин встретил охранник с креслом-каталкой. Вот, я указала на девушку, которую заставили сесть в кресло. Это, наверное, Майли? Я не могла разглядеть ту, что привела ее. Женщина стояла спиной к камере, подписывала бумаги, разговаривала с мужчиной за стойкой, затем повернулась к Майли и что-то ей сказала, строго подняв палец. Выходя из клиники, женщина оглянулась, и я, наконец, разглядела ее как следует. Это была Мелани. Волосы выпрямлены, одета в блузку и юбку-карандаш, туфли на высоких каблуках. Видео закончилось как раз на том месте, где было ясно видно ее лицо. Майли положила в клинику сестра. Думаю, примерно в то время, когда вы с Мелани встречались, Майли то ложилась в рехаб, то выходила оттуда, сказала я Роланду. А когда вы поженились, Мелани на какой-то период предпочла забыть о Майле. Она ведь не рассказывала о сестре и ее проблемах. Нет. Наверное, Майли снова подсела на наркотики из-за смерти матери. Но почему Мелани бросила сестру, когда вышла за тебя? Она несколько дней не отвечала на ее звонки. Не знаю, Самира. Пожал плечами Роланд. Мелани ревновала к Майле. Я оглянулась. Дилан смотрел в лобовое стекло. Она... «Ну, когда мы были вместе, она часто спрашивала, кого я считаю лучше, ее или Майли», — произнес он. «Я всегда отвечал, что ее. Говорил именно то, что она хотела услышать. Думаю, дело в истории с Келвином. Он заставил сестер соревноваться друг с другом, доказывать ему свою ценность». «Если так, то хреново», — пробормотала я. Я повернулась к Роланду и заметила, что тот сильнее сжал руль. «Прости, Ро», — пробормотал Дилан. «Не надо. Давайте уже разгребем это дерьмо и покончим с ним. Осточертело, что Мелани портит нам всем жизнь». Роланд заглушил двигатель и выбрался из машины. Я тоже вышла. Дилан последовал моему примеру. И мы за Роландом двинулись по подъездной дорожке к двери. Он не позвонил, как того требует приличие. Вместо этого заколотил по створке кулаком. «Роланд, успокойся», — прошептала я. Он ссутулился и, покосившись на меня, медленно сунул руки в передние карманы джинсов. Мы простояли так с минуту. Подождав еще немного, Роланд нажал на дверной звонок. «Думаю, его нет дома», — сказал он. Я обошла коттедж и, приблизившись к одному из окон, заглянула внутрь. Темнота. В доме действительно пусто. Заметив проволочный забор позади здания, я направилась к нему. «Самира», — прошипел Роланд. «Что ты делаешь? Томпсона здесь нет. Может, найдем что-нибудь?» Продолжая идти к забору, я услышала, как Роланд застонал, а Дилан прошипел. «Какого хрена?» Но они все равно последовали за мной. Подняв ржавую задвижку, я толкнула ворота, но тут же услышала рычание и фырканье. «О, черт!» — взвыл Дилан. Прямо на меня галопом неслась собака Келвина. Я ахнула и хотела убежать, но не смогла. Ноги приросли к земле, все инстинкты говорили оставаться на месте и сохранять спокойствие. Собака фыркнула и, встав на задние лапы, уперлась передними мне в бедра. Пес обнюхал меня, а затем тихо гавкнул. «Хороший мальчик», — слегка дрожащим голосом произнесла я. Он вспомнил меня. «Хороший мальчик. Кэнон, да?» Пес заскулил, я погладила его по макушке и почесала за ушами, как делал Келвин. Кэнон упал на лапы и тут же с рычанием оглянулся на Роланда и Дилана. «Нет, все в порядке. Я наклонилась, чтобы погладить пса по спине. Они со мной, все в порядке». Я выпрямилась, подошла к забору и провела Роланда и Дилана вперед. Кэнон бросился обнюхивать их, а затем засопел и, отвернувшись, побежал обратно к пластиковой будке. На заднем дворе у Келвина оказалось не так уж много всего. Складной стул и костровая чаша, а сразу за будкой небольшой сарай. Мой взгляд метнулся к задней двери коттеджа. Она была приоткрыта. «Ребята!» — указала я в ту сторону. «Нет, Самира». Роланд поймал мою ладонь как раз в тот момент, когда я собиралась взяться за ручку. «Мы не хотим, чтобы нас обвинили во взломе с проникновением. А если там есть что-то, что поможет делу? Мне все равно, Самира. Мы подождем, пока Келвин вернется и разрешит войти. Нельзя просто вторгнуться в его дом». «Он прав, Самира», — кивнул Дилан. «Давайте подождем Келвина в машине», — настаивал Роланд. «А если он не вернется? Вдруг Мелани прячется там прямо сейчас?» Роланд нахмурился и со вздохом отступил назад. «Чёртово безумие!» «Знаю. Я потянула дверную ручку на себя. Петли скрипнули, и я вошла». «Самира!» — снова прошипел Роланд, но на этот раз он меня не остановил. «Блин!» Я оказалась на кухне. Она была маленькой и чистой, хотя кран протекал. Столешница зеленого цвета, стены покрашены однотонной белой краской, на полу черно-зеленый линолеум. Я прошла вглубь дома и очутилась в гостиной, где мы сидели в прошлый раз с Шеллией и Беном. Здесь тоже не оказалось ничего примечательного, кроме письменного стола, но туда я уже заглядывала, поэтому вернулась в коридор. В конце его было две двери друг напротив друга. Сначала я открыла правую — ванная. В зеркальном шкафчике ничего особенного. Бритва, аспирин, мыло, крем для бритья. Я проверила ящики, надеясь найти что-то, что говорило бы о Мелани и о том, что она недавно была здесь, но не обнаружила ничего подобного. Все вещи принадлежали хозяину. Я прошла к левой двери. Спальня. На металлическом каркасе кровати один матрас. У стены похожий на самодельный комод. Напротив кровати шкаф. Я решила открыть дверцу. Внутри оказалась серая униформа с вышитым на груди именем Келвин. Похоже, униформа уборщика. На полу стоял белый контейнер, и я наклонилась, чтобы достать его. Сняв крышку, увидела папки с бумагами, какие-то документы, среди которых нашлось даже свидетельство о рождении. Покопавшись, я наткнулась на фотографию Келвина с женщиной средних лет. Черты лица напоминали черты Мелани и Майли, вероятно, их мать Полин. Я рассмотрела фотографию поближе и увидела на шее Полин цепочку с кулоном в виде голубки. Тем самым кулоном, который носил Келвин. Черт. Все ясно, я ошиблась. Голубка принадлежала не Мелани, а ее матери. А Келвин, наверное, носил кулон как память. Вероятно, Мелани просто использовала изображение голубки для своего бренда. Я положила фото обратно, закрыла контейнер и поставила его на место. «Самира». Роланд стоял у двери в спальню. «Нужно идти». «Да». Вздохнула я. Я ничего не нашла. Никаких следов Мелани. Роланд протянул мне руку. Мы миновали узкий коридор и вышли через заднюю дверь. Дилан ждал у забора. Если Полин умерла в 2012-м, то почему Келвин дал мне ее номер? Он ведь должен был знать, что она умерла. Наверняка искал ее после того, как вышел, и обнаружил, что ее уже нет в живых. «Не знаю, Самира, ничего не сходится», — вздохнул Роланд. «Но кто-то из них до сих пор жив, Майли или Мелани. Не знаю, кто именно, но кто-то точно. Если тело одной сестры нашли, а другая исчезла». Мой взгляд метнулся к сараю. Я заметила, что на нем висит замок. «Зачем запирать сарай с инструментами?» «Самира!» — простонал Роланд. «Давай просто уйдем, уже темнеет». Я гляну поближе, очень быстро. Я подошла к сараю. Сбоку в стене было маленькое окошко. Посмотрев внутрь, я увидела полки на деревянных стенах и инструменты, сложенные или висящие на них. Мой взгляд упал на белый предмет под одной из полок. На нем мигал зеленый огонек. «Что это?» Я подошла к замку и подергала его. Заперто крепко. «Там что-то есть». «Это просто сарай для инструментов, Самира, пошли!» — зашипел на меня Роланд. Я покачала головой и вернулась к стене сарая. Неподалеку высилась куча кирпичей, и я, взяв один, размахнулась и разбила окно. «Какого хрена?» — закричал Дилан. «Самира, какого черта ты делаешь?» — рявкнул Роланд. Я не ответила. Смахнув остатки стекла кирпичом, я подтянулась, чтобы забраться внутрь. Окно было достаточно широким для меня, но уверена, что ни Роланд, ни Дилан не поместились бы в него. Я пролезла внутрь по пояс и схватилась за ближайшую полку, стараясь не порезаться о стекло на полу. Просунула внутрь ногу, опустила ее на пол и попыталась поймать равновесие, чтобы встать прямо. Сарай оказался маленьким и тесным. Как и внутри дома Келвина, все было аккуратно и организовано. Я посмотрела вниз и поняла, что огонек мигает на чем-то вроде морозильной камеры. На дне располагалась полка. На полке лежала черная сумка от видеокамеры. Расстегнув ее, я обнаружила и саму камеру. На вид старая. Я открыла экранчик. В батарейке еще оставался заряд, поэтому я решила пролистать видео. Келвин наверняка что-то скрывает. Зачем он держит камеру в запертом сарае? Я листала стоп-кадры. Их оказались сотни. На некоторых был он, на некоторых какие-то железки. Но затем картинки стали иными. На экране замелькали полуголые женщины, например, в нижнем белье. Похоже, не все они знали, что их снимают. Судя по одному из стоп-кадров, Келвин из-под тишка снимал одетую в леггинсы женщину в магазине. По моей спине пробежал холодок. Один за другим я пролистывала кадры со случайными женщинами, пока не наткнулась на изображение, от которого сердце бешено заколотилось и в горле встал ком. Это было видео с Мелани. Я нажала на воспроизведение. Мелани сидит в машине, голова прислонена к окну. «И глазом моргнуть не успеешь, как окажешься дома», — произнес мужчина. Этим мужчиной был Келвин. Я перемотала на начало и остановила видео на лице Мелани. На щеке синяк, волосы спутаны. Казалось, она без сознания. Меня снова пробрал холодок. Я открыла следующее видео, снова с ней. На стоп-кадре рот распахнут, глаза округлены от потрясения. Я нажала на воспроизведение, чувствуя, как колотится сердце. «Скажи всем, как ты врала, сука!» Голос Келвина разносился подобно сирене. «Прости, прости!» Мелани почти визжала, когда он направил камеру ей прямо в лицо. Он отодвинулся и переместил камеру влево. За столом сидела женщина. Ее рот был заклеен скотчем. Руки связаны за спинкой стула. «Мне не нужны твои извинения, малютка Мелани. Я хочу, чтобы ты призналась в том, что сделала. Хочу, чтобы это было снято на видео, чтобы я мог показать всему миру, какая ты лживая маленькая сучка». Келвин быстро направился к связанной женщине за столом. Это была Майли. В фокусе оказались лежащие на столе предметы. Игла, серебряная ложка и что-то в пакете из фольги. Я ахнула, цепляясь за камеру дрожащими пальцами. «Ты признаешься перед всем миром, или я накачаю твою сестру таким количеством героина, что у нее мозги вытекут?» Камера переместилась на Майли. Та пыталась что-то сказать. По щекам женщины текли слезы. Кэлвин сорвал скотч со рта пленницы. Та закричала, и он положил камеру, но объектив при этом все еще был направлен на Майли. Было видно, как Кэлвин зажал ей рот ладонью, шепча что-то на ухо. Майли беспомощно кивнула, и он медленно опустил руку. «Пожалуйста», — взмолилась она. «Нет-нет, я не хочу, чтобы просила ты, крошка Майли. Видишь ли, я знаю, как действует Мелани. Она использовала тебя так же, как и меня». Он взял камеру и снова повернул ее к Мелани. «Прости, Кэлвин», — завопила та. «Пожалуйста, просто отпусти нас». «Отпустить вас? Я из-за тебя отсидел 9 лет, сука!» Грохотал он, тыча ей камеру прямо в лицо. «Меня избивали, резали и насиловали. На самом деле насиловали, в отличие от тебя. Так что расскажи миру, что ты сделала. Прямо сейчас!» Мелани всхлипнула, не в силах сформулировать связанное предложение. Кэлвин снова перевел объектив на Майли. «Ладно, раз ты, твою мать, не хочешь говорить...» Картинка сфокусировалась на Майли, а на заднем плане послышался шелест. Майли умоляла своего мучителя остановиться и подождать, но он был глух к ее просьбам. Снова появившись в кадре, Кэлвин ножом перерезал то, что связывало Майли руки. Затем схватил пленницу за запястье и с силой прижал ее левую руку к столу. «Кэлвин, пожалуйста!» — возмолилась Мелани на заднем плане. Но он не слушал. Схватил шприц, лежавший перед ним на столе, и, не теряя времени, вонзил иглу в руку Майли. Потом посмотрел в камеру с усмешкой и произнес: «Это первая доза. Впереди еще много». Затем видео оборвалось, и я пролистала вперед, пытаясь обнаружить что-нибудь еще, но больше никаких роликов с Мелани и Майли не было. На стоп-кадрах попадались лишь собаки и еще несколько незнакомок. Все еще дрожащими руками я положила камеру на место, а затем передвинула полку над морозильником. На нем висел замок, а это означало, что Кэлвин определенно что-то скрывает. Я огляделась и увидела молоток, схватила его и изо всех сил ударила по замку. Ролан звал меня по имени, но после этого видео я не могла остановиться. Я не зря подозревала Кэлвина. Он был с ними обеими. Я не переставала бить по замку, пока тот не щелкнул и не сломался. Я сняла замок и открыла морозильник. Внутри были пакеты с овощами и мясо. Я отодвинула все это в сторону, забралась в самую глубину ящика и, уже готовая сдаться, заметила что-то совсем не похожее на мясо. Выкинула из камеры пакеты с едой. Внутри сарая было темно, и я не могла понять, что за хрень обнаружила. На ощупь попадались и твердые, и мягкие места. Достав телефон, я включила фонарик и посветила им вниз. Когда я поняла, что вижу, то издала самый громкий вопль в жизни.